Глава 25. Настя. Его появление было абсолютной неожиданностью. С тех пор, как я выздоровела, яро ощутила то, что Влад снова меня избегал. Да это было видно невооруженным глазом. Я уже успела напридумывать себе, что его забота и ласка во время моей болезни были лишь из жалости. Все дни, которые мы толком не виделись, я пыталась выкинуть Влада из головы. Пыталась убедить себя в том, что он не тот, кто мне нужен, и нам вовсе не по пути. Но сердце не хотело слушать разум. Так и трепетало лишь об одной мысли о нем. Ты! Я ему нужна? Почему именно сейчас? Но едва он начал касаться своими горячими губами моей кожи, я тут же вспыхнула. В животе сладко заныло и стало пульсировать в ожидании дальнейших ласк. Едва Влад оказался рядом, сердцебиение тут же ускорилось на максимум. Пульс стучит в ушах, а сладкая истома заполнила все тело. Везде, где он касался, мигом возникали колючие мурашки. Не могла сопротивляться, а, наверное, надо было. Но когда он рядом, я теряю контроль, а разум пеленой дикого желания застилает. Так безумно хочется почувствовать его в себе. Когда Влад становится между моих раздвинутых ног, разве что не двигаю бедрами ему навстречу, призывая скорее взять то, чего он тоже так желает. Взгляд Влада темнеет, зрачки резко расширяются до предела. И когда наши взгляды встречаются, заворачивается самая настоящая буря. Ураган! Стихийное бедствие! Кажется, стоит только коснуться друг друга, и тут же возникнет мощнейший электрический разряд. Его шершавые пальцы скользят между ног, касаются самой чувствительной точки. От неожиданного блаженства слегка дергаюсь, а затем выгибаю спину и подаюсь вперед, намекая тем самым Владу не останавливаться. И когда я успела набраться столько смелости? Сама себя не узнаю. Будучи скованной и зажатой в постели с Димой, наш секс проходил обыденно и скучно, и чаще всего заканчивался тем, что кончал только он, а я по итогу оставалась ни с чем. Но Влад... Он явно намерен довести меня до экстаза. Сама не замечаю, как моя майка и лиф летят на пол, и вот я уже полностью обнаженная, сижу на столешнице, а Влад изучает мое тело. Одна рука в промежности, другая ласкает грудь. Невероятные ощущения. Я взорваться готова. Чувствую, что вот-вот улечу на вершину удовольствия. Когда он захватывает губами мой сосок, я едва сдерживаю сладкий стон. Тысячи импульсов проносятся по всему телу, заставляя меня чуть ли не биться в конвульсиях от полученного оргазма. А тот факт, что нас может кто-то здесь увидеть, делает эти ощущения еще острее и ярче. Я словно в космос улетаю. Влад мой космос. Только он. Если он одними руками довел меня до эйфории, боюсь представить, что будет, когда он войдет в меня. Влад прижимает меня к себе, целуя в шею, и от этого внизу живота по новой загорается желание. Несколько секунд дает мне отдышаться, а затем резким толчком входит в меня. Не просто входит. Он отчаянно вколачивается в меня, будто голодный зверь, напавший на свою заветную добычу. Но мне, черт возьми, это нравится. Заводит еще сильнее. Секс на кухонном столе. Это что-то новенькое для меня. Непривычно и порочно. Пошло, неприлично до безобразия. И так волнующе и волшебно. Не хочу, чтобы этот момент закончился. Не хочу, чтобы после этого Влад снова стал той каменной стеной. Не хочу, чтобы снова был холоден и избегал меня. Но эти мысли так и лезут в голову, и я не выдерживаю. Припадаю к его губам, как к самому вкусному источнику. Утоляю свою жажду. Целую, как в последний раз. Страстно, неистово, горячо и огненно. Влад отвечает тем же. Пожирает мой рот, ускоряя свои движения во мне. Кладет руку на затылок и сильнее прижимает мои губы к своим. Складывается ощущение, что боится, что прерву поцелуй. А я не хочу. Двигаюсь бедрами ему навстречу, ощущая, что снова сейчас улечу прямиком в нирвану. В помещении становится слишком жарко. По стальным мускулам Влада стекают капельки пота. Мощная грудь часто вздымается. Ощущаю его бойкое сердце, которое бьется так рьяно, как и мое сейчас, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди от переполняющих душу эмоций. Влад рычит, впиваясь губами в мое плечо, плавно перемещаясь к шее. Наверное, останутся засосы. Да и черт с ними. А затем я и сама ощущаю внизу живота мощный взрыв, и громкий стон все же вырывается из меня. Сладкая истома заполняет все тело, и какое-то время ощущаю приятное расслабление. Тепло расползается от лона и распространяется везде, по всему телу, до самых кончиков пальцев. «Ты лучшая!» — тяжело дыша отзывается Влад. Когда наши взгляды встречаются, вижу в его глазах восхищение. Смотрит с такой нежностью, словно я представляю для него ту самую ценность, ради которой он готов на все. «Ты тоже!» — со смущением отзываюсь я, ощущая, как краснеют мои щеки. Ведь Влад наглым образом принимается рассматривать меня. Становится неуютно, и я машинально пытаюсь прикрыться руками. Влад не дает мне это сделать. Хватает руки и заводит за спину, смотря на меня с вожделением. «Ты прекрасна, идеально. Не стесняйся меня. Твое тело — самое лучшее из всех, что я когда-либо видел», — заверяет меня Влад, и я немного расслабляюсь. И мне, не скрою, приятно это от него слышать. Безумно. Сердце, только-только отойдя от нагрузки, снова разгоняется до предела. Влад осторожно приподнимает меня, и я цепляюсь ногами за его бедра. Целует так мягко и нежно. С радостью отзываюсь на его ласки, сильнее прижимаясь к нему. Так что не расцепить, слитые в одно целое. «Этой ночью ты моя, не отпущу», — твердо произносит Влад, и я растерянно улыбаюсь. «Ведь это именно то, чего я и хотела, провести с ним эту ночь, отдаваясь ему без остатка».